Глава 36. Я видела, как ко мне приближалась рука Оракула. Замерла и ждала, как заворожённая, когда его пальцы коснутся моего плеча. Где-то маленькими молоточками била мысль, что происходит что-то не то, что мне нельзя соглашаться. Но с каждым мгновением я все больше забывала, о чем спросил меня Оракул. За спиной раздался голос Миралана. Я вздрогнула и будто вышла из транса. Что он предлагал? Избавить меня от метки? Почему-то от этой мысли жалобно заныло сердце. Я отшатнулась, врезавшись спиной в горячую грудь. Знакомые руки крепко прижали меня к себе. Неожиданно для себя я с облегчением выдохнула и позволила себе покрепче укутаться в его объятия. «Как ты смел зайти в мою пещеру без позволения?» Глаза Оракула загорелись синим, абсолютно противоестественным светом. Теперь он выглядел не просто загадочно красивым мужчиной, а опасным магом. «Только для того, чтобы вернуть себе свое», — прорычал в ответ Миралан. «Человек не может принадлежать никому, кроме себя», — голос Оракула стал еще более гулким. «Ты не можешь заставить звезду сиять, если она не захочет этого». «Она уже сияет», — ответил Миралан и прикоснулся рукой к моей метке. Кажется, она засверкала еще ярче, чем это было до этого. Мне даже захотелось прищуриться, чтобы не ослепнуть. «Так откуда смятение в ее душе?» — вкрадчиво спросил Оракул и сделал шаг ближе ко мне. «Она все еще сомневается, дракон, поэтому все еще не принадлежит тебе». Руки Миралана будто окаменели. Я почувствовала, как его дыхание участилось и стало тяжелее. По его рукам даже пробежала волна драконьей чешуи. «А, ты же ей не говорил, да?» — продолжил давить на Миралана Оракул. «Ведь сам сомневаешься, что она примет. Ты больше заявляешь, чем есть на самом деле». Я развернулась в руках его драконейшества и посмотрела в его лицо. Что он мне не рассказал? Почему-то показалось, что это было что-то очень важное. «Это не твое дело, Оракул», — отрезал Миралан. «Она не согласилась на твое предложение. Ты не можешь оставить ее тут». «А ты уверен, что не согласилась?» «Слышал ее ответ?» «Почувствовал?» Я не понимала, что вообще происходит. Меня делят как какую-то вещь. Я не имею права решить сама. «Что ж», — губы Оракула скривились в устрашающей усмешке. «Тогда почувствуй в моем лабиринте. Найдешь? Она выйдет с тобой. Нет, она моя». «Ой-ой, а меня спросить, мое мнение тут вообще учитывается?» Меня закрутило, оторвало от Миралана, и я будто в воду погрузилась в липкую темноту. Я снова оказалась в полной темноте, тишине и невесомости. Попыталась позвать Мура, но он не отвечал. «Где я? Зачем я здесь?» Время тоже будто бы остановилось. Зато я стала отчетливо слышать голос Оракула. «Подумай, Астерия, зачем тебе Миралан? Вспомни, сколько он тебя обижал. Он тебе хоть раз обещал что-то большее, чем постель». Меня резко захлестнули воспоминания о том, как его драконейшество надел на меня магический браслет, потом держал в комнате, собираясь сделать своей любовницей. Даже накануне испытания пришел, пытаясь соблазнить меня. Неужели все, что от меня ему нужно, — это мое тело и рабское послушание? В груди будто сжались тиски. Внезапно для себя я начала осознавать, что уже впустила Миралана в свое сердце. Когда это произошло? И почему? Внезапно в голове одна за одной начали вспыхивать картинки того, как мир атаковал парня, который издевался надо мной еще в академии, как спас меня от бандитов в лесу, как защитил от ненормальной драконицы и успокаивал потом. Даже вчера он первым делом пообещал найти того, кто проник ко мне в комнату, а потом долго прижимал к себе и гладил. Если бы я ему нужна была только как постельная игрушка, вряд ли бы он стал заботиться о моем спокойствии. Неужели он все же... И тут я почувствовала, как меня подхватили на руки. От испуга я сначала начала вырываться, но потом почувствовала знакомый свежий запах. «Тише, Асти, это я», — успокаивающе прошептали мне на ухо. «Не отдам. Никому». Теплая волна радости прокатилась по телу. Я почувствовала на губах вкус его поцелуя, судорожно вздохнула и открыла глаза. Мы стояли на границе тени и света. Миралан выпустил меня из рук, взял мою ладонь и вывел из пещеры. От яркого света пришлось зажмуриться. Солнце висело высоко в небе. Ох, сколько же я пробыла внутри. «Я говорил, что она вернется», — твердо сказал Миралан и вывел меня вперед. Видимо, к пещере уже стянулись все, кто наблюдал за испытанием. Несколько женщин, пара мужчин и два старца. Все взгляды обратились ко мне, точнее, к моим рукам. Я не сразу поняла, что их озадачило. Но когда поняла, перестала дышать. У меня не было кристалла, ни белого, ни черного.